Эпилог. Полесье проснулось рано. Еще небо было темное, еще звезды были на небе, а в Полесье уже началось движение. Крот высунул из земли острую свою морду, прислушался, понюхал воздух. Воздух был густой, влажный. И вдруг, чего-то оробев, юркнул вниз в нору. Над ним с криком спорхнула птица, воробей. За ним по широкому тракту подземного хода зашевелилась, затопала земляная блоха. А дальше на болоте стоял журавль, важный, степенный, немного грустный. Не ладилось у него. Пошел бы в мерщики, не берут, а в молотильщики не хочется. Примечание. Пошел бы журавль в мерщики, а в молотильщики не хочется. Русская пословица. Потом встало солнце. Солнце встало и увидело, живет Полесье, текут реки, речка Лиховка, Горынь. Примечание. Горынь – правый приток Припяти, одна из главных рек Полесья. Растут осока и камыш, над ольшаником гудит комар, над торфяником хлопочет водяной паук. Летает муха, ползет гусеница. Тихая жизнь, древняя. А по мшистой дороге, не руша тишины, несется бричка. И в бричке сидит высокий человек в морской фуражке с лакированным козырьком. Едет он и видит. Живет Полесье, текут реки, растут осока и камыш, над ольшаником гудит комар, над торфяником хлопочет водяной паук. Тихая жизнь, древняя. Хозяйничали, сердито ворчит человек в морской фуражке. Расстрелять мало. Вдруг далеко впереди что-то загудело громко на все Полесье. И от неожиданности, что ли, Полесье испугалось. Водяной паук, муха, комар и сумрачный журавль на болоте все застыли, замерли. Второй уже год так гудит над Полесьем. И Полесье все еще не понимает, что же это. Было же это вот что. Фабричный гудок. Впереди на пригорке стояло большое здание. Квадратное, четырехэтажное. Сделанное из кирпича, из бетона и из стекла. Окон в нем много. 84. Справа огромная труба, слева над входом круглые электрические часы, а под часами надпись «Ткацкая фабрика имени товарища Червякова». Примечание. Александр Григорьевич Червяков, 1892-1937, белорусский советский партийный и государственный деятель, глава правительства Беларуси 1920-1924, председатель ЦИК БССР 1920-1937. Итак, Полесье испугалось, замерло. А вот Лихово, городок у фабрики, наоборот. Лихово, услыхав гудок, проснулась, задвигалась. Открылись окна и двери. Улицы до того тихие наполнились людьми. Женщина идет на рынок. Мужчина голенищем сапога раздувает самовар на крыльце. И вот женщина приходит на рынок, спешит, торопится. Ей надо на завтрак хлеба, халы и селедок. И поскорей, время не ждет. А кооперативный продавец, толстый парень в брезентовых туфлях на босу ногу, еще только замки отмыкает, бренчит балда ключами, возится. И женщина сердится, кричит: «Пошевеливайся ты, слыхал гудок?» «Да я что? Да я в раз!» Виновато бурчит парень. И вот ткачи, сидя за столом, пьют чай, прихлебывают, причмокивают, а в окно, в дверь лезет солнце, раннее утреннее солнце, еще не жарко. «А денек-то что надо?» Говорит ткач и дует на блюдце, держа его обеими руками на весу. Потом через мост идут на фабрику и, подойдя поближе, поднимают голову и смотрят. На часах без 5:08. «В самый раз», — говорят ткачи, — «в аккурат», и проходят в стеклянную дверь. Так началось в Лихове летнее утро в 1928 году. Полдень. Из фабричных дверей выходит человек. Он в белой парусиновой толстовке, в белых штанах. На бритой голове круглая татарская ермолка. Лет ему на вид 45-50. А то, может, и 30. В густой бороде ни одного седого волоса. Он останавливается, не спеша вынимает из заднего кармана брюк часы, массивные, с вензелем на крышке, и, задрав бороду, сверяет их с фабричными часами. 7:01, точно. Он доволен. 7:01, говорит он себе, точно. И вдруг видит бричку. По узким улицам Лихова, подымая пыль, несется бричка. А в бричке сидит высокий человек в морской фуражке с лакированным козырьком. Из округа, что ли? А бричка уже прогрохотала по мосту, доехала до фабричных ворот и остановилась. И уже этот в морской фуражке спрыгнул наземь и кричит весело и громко: «Эй, товарищ, директор у себя?» «У себя. Не сведете? Идем». Они проходят в стеклянную дверь, идут по широкой лестнице наверх, в третий этаж. И все время гость искоса незаметно оглядывает своего вожатого. И вдруг спрашивает неуверенно и тихо: «Оре, ты?» «Я», — удивленно отвечает человек в толстовке. «Ну, здорово, не узнаешь?» «Не узнаю», — смущенно улыбаясь, говорит тот. «Извиняюсь, товарищ, не узнаю». «Шапка чертова», — ворчит гость. «Козырек, понимаешь, в 3 метра». Он левой рукой откидывает фуражку на затылок. «Теперь как?» Человек в толстовке, оре, с минуты смотрит молча и недоуменно. И вдруг кричит: «Станислав Иванович! Стась!» И вот они сидят у Оря в доме, у окна. а за окном закат, вечер. «Трудно было, Стась, — говорит Оря, — немцы, белополяки, Балахович, белые, зеленые». Примечание. Станислав Никодимович Булак-Балахович, 1883-1940. Военный и политический деятель гражданской войны. Воевал сначала в Красной армии, затем в Белой. В 1920 году вместе со своим отрядом перешел на сторону поляков и участвовал в Советско-Польской войне. После окончания войны сформировалось белогвардейцы в несколько отрядов, которые нападали на Советскую Белоруссию, а потом возвращались на польскую территорию. В начале ноября 1920 года армия Булак-Балаховича вторглась в Белоруссию и захватила там ряд приграничных городов и местечек. Несмотря на официально провозглашенную толерантность по отношению к евреям, отряды Булак-Балаховича систематически устраивали погромы. Через две недели отряды Булак-Балаховича были разбиты Красной армией и бежали в Польшу. Конец примечания. Кого только к нам не носило. Балахович, тот, например, в первый же день расстрелял 19 человек. И главное, зря. Стариков, женщин, они-то что? Так, потешился батька. И понимаешь ты, во всей этой кутерьме удивляли меня ткачи. У нас тут был небольшой партизанский отряд. И поверишь, лучшие бойцы в отряде — ткачи. Оно, правду сказать, понятно. Уж кому так жилось, как ткачам? Тебе-то говорить об этом нечего, сам знаешь. «А фабрику-то когда построили?» — спрашивает Станислав Иванович. «Строили ее долго», — говорит Оря. «В первый раз мы вопрос поставили в 23-м. Нельзя больше было работать по старинке, мануфактурой. Куда ее, к черту, мануфактуру-то в наше время?» «Мы это понимаем, и центр это понимает, а денег ни у нас, ни у них. Нам сказали, давайте пробуйте на местных ресурсах, а у нас тогда какие ресурсы?» И дело прошлое, Стась, а начали мы по-комсомольски, субботников. Сейчас-то оно, конечно, смешно. Такую махину, фабрику на 800 рабочих строить субботниками. Но уж очень нам тогда не терпелось хоть как, да начать бы. Потом в 25-м центр дал первые 100 000. Тут, понятно, дело пошло живей. Опустили мы ее недавно, в прошлом году, в мае. А сейчас вы как? Сейчас-то что? Сейчас-то мы, как говорится, на коне. Были бы руки да охота, а жить можно. Мы уж тут, знаешь, совсем разошлись. Намечаем с осени строительство района электростанции. А вообще тут можно заварить такие дела, что, брат ты мой, ахнешь, торфу-то сколько, его б только под лица колупнуть как следует. «Я вот за этим-то и приехал», — говорит Станислав Иванович. «Ну?» Потом они долго стоят на пустом базаре на холме. Лихово лежит на холмах и смотрят в поле, на полесские низины. С базара далеко видно. Солнце зашло, но небо еще не потухло. Небо светится и горит. И под небом на десятки, на сотни километров раскинулись болота. Огромная страна, Полесье, и куда ни глянь, все кочки, да мхи, да рвы, да сока, глушь. Хозяйничали, сердито ворчит Станислав Иванович. Расстрелять мало. Кто? Спрашивает Оря. Господа наши, Юсуповы, Шуваловы, говорит Станислав Иванович. Примечание. Богатые русские аристократические фамилии. Однако никаких значительных владений в белорусском Полесье у них не было. «Не тронь мое, я хозяин, хозяин!» Тысячу лет хозяйничали, обдирали, грабили, оставили помойную яму, грязь, болото. Такая глушь, а, как при печенегах. «Ничего, — говорит Оря, — обстроим». «Это-то я знаю, — говорит Станислав Иванович. Да ведь они-то до нас сколько лет сидели, а что сделали, сволочи!» Становится поздно. С болота на Лихово дует ветер. Пахнет плесенью и гнилью. Туман ползет по земле, и в тумане вспыхивают зеленоватые огоньки. Огромная страна лежит в спячке, гниет заживо и ждет, и просит крепко руки и твердого глаза. Под чахлым мхом таится несметное богатство, торф и хлеб, тепло и пища. Станислав Иванович поднимает руки и всем телом потягивается так, что кости хрустят. Однако работы тут. «Пошли спать, Оря», — говорит он, «а то вставать рано». Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Июль 2020 года. Читала Саша Жукова.